Помнишь, помнишь ту полянку, ясно солнышко, цветы. На полянке с позаранку там гуляли я и ты. Василёгочки, Василёгочки голубые, васильки, где ж вы, милые цветочки? Ах, вы цветики мои, василёчки, василёчки, голубые васильки. Та полянка отливала бархатистой синевой. Васильки я там сбирала, и ты, милая, была со мной. Василёгочки, Василёгочки голубые, васильки, где ж вы, милые цветочки? Ах, ведь цветики мои, Василёчки, Василёчки голубые, васильки. А потом, потом расстались, улетели счастья дни, и на память мне остались лишь сухие васильки. Василёгочки, Василёгочки голубые, васильки, где ж вы, милые цветочки? Ах, вы цветики мои, Василёчки, Василёчки голубые, васильки. Василёчки, Василёчки голубые, васильки, где ж вы, милые цветочки? Ах, вы цветики мои.